Глава 15, в которой Бурсук-кот не верит своим глазам. «Я ничего не понимаю», — признался Бурсук-кот, пробираясь следом за Бурсуком-старшим. «Откуда Крот знал, что мы окажемся в яме? Вы о чем договаривались? И куда мы, собственно, ползем? Что вообще происходит?» «Мы ползем в зайчье убежище». «Туда, где прячется зайчиха?» «Можно и так сказать», — загадочно отозвался Барсук. «Мы с Кротом договорились, что он проделает лаз от центрального оврага ближнего леса до зайчьего убежища. Именно этим он занимался вчера, а вовсе не теплым полом в моей норе. Предполагалось, что мы с тобой упадем во враг, сделаем вид, что утонули в ручье». «Зачем мы упадем во враг?» «Ну, чтобы сычи адвокаты перестали за нами следить и нам мешать». «Откуда ты знал, что сычи будут следить и мешать?» «Зверская логика», — ответил Барсук. «Я предположил, что раз сычи работают на зайчиху, поняв, что мы идем за ней, они попытаются за нами проследить и нас остановить. Просто я не предполагал, что они устроят ловушку так далеко от убежища, и что ты, Барсук-кот, так поведешься на приманку в виде мышиных хвостиков. Так вот, по плану мы должны были сделать вид, что утонули, и подать Кроту сигнал разрядом ската. Он бы прорыл до нас небольшой лаз под оврагом, вывел бы нас под землей к основному лазу, и никем не замеченные мы бы добрались до зайчьего убежища, но случилось то, что случилось, мы попали в ловушку». «Откуда ты узнал, где именно прячется зайчиха?» «Зверская логика», — ответил Барсук, но развивать тему не стал. «Так вот, случилось то, что случилось, и Кроту пришлось прорыть дополнительный длинный лаз, но суть дела это не меняет. По дополнительному лазу мы доберемся до основного лаза, а по нему до самого убежища». «Слушай, может, если бы ты с самого начала посвятил меня в свой план того, что случилось, не случилось бы, и мы не попали бы в ловушку? Почему ты мне ничего не объяснил?» Барсук-старший на секунду остановился и кряхтя обернулся к Барсукоту. «Когда у кого-то есть секретный план, чем меньше других животных знает о нем, тем лучше». «Но я не другое животное!» — возмутился Барсук-кот. «Я твой напарник! Ты зачем вообще меня с собой взял, если не доверяешь?» «Прости меня», — сказал Барсук-старший и снова пополз вперед по тоннелю, который постепенно становился все шире. «Конечно, я тебе доверяю. Просто ты слишком горячий молод, слишком порывист, неопытен, слишком падок на мышиные хвостики. Я скрыл от тебя свой план, чтобы ты случайно что-нибудь не испортил, но взял я тебя с собой, потому что ты мой напарник, и мне с тобой хорошо работать. Ты силен и ловок, но мудрость приходит с годами, мой юный друг. Зато уходит сила и ловкость. Мы с тобой отличная пара, ты и я, мы взаимодополняем, друг...» «Тише, начальник!» — прошептал Крот. «Мы уже на месте, убежище прямо над нами». «Как это ты его видишь?» — Барсук-кот изумленно посмотрел вверх в темноту. «А я ничего не вижу», — хихикнул Крот. «Я слепой, но зато я чую». «Так что, начальник?» — Крот повернулся к Барсуку-старшему. «Мне копать вверх?» «А на какой высоте над нами убежище?» — спросил старший. «Метр 20», — уверенно сообщил Крот. «А сколько времени?» 15 секунд мне нужно, чтобы прокопать 1,20 м». «Копай, Крот», — скомандовал Барсук-старший, — «только стремительно, раз и все. А ты, Барсук-кот, как только Крот прокопает, отталкивайся и прыгай туда, вверх, в убежище, застанем их врасплох». «Их?» — удивился Барсук-кот. «Ее ты хотел сказать?» Но не успел он услышать ответ Барсука. Стремительно, как и было сказано, слепой Крот прорыл тоннель вверх, и Барсук-кот, напружинившись и оттолкнувшись как следует лапами, запрыгнул в убежище. «Именем закона, зайчиха, ты...» Начал Барсук-кот, но осекся. Шерсть у него на спине встала дыбом, а когти сами собой выщелкнулись из пушистых лапок на максимальную длину. Перед ним была не только зайчиха. Вместе с ней, посреди убежища, на груди морковной ботвы, сидел призрак, невинно убиенная жертва. «Заяц!» — в ужасе прошептал Барсук-кот. «Тут мертвый заяц грызет морковку». «Он живой!» — пропыхтел у него за спиной Барсук-старший. «А морковка ворованная!» «Именем закона дальнего леса, — сказал Барсук грозно, — зайчиха и заяц, вы арестованы по обвинению в мошенничестве, воровстве и лжесвидетельстве. Надень на них наручники, Барсук-кот».